Шаги командора. Тяжкий, плотный занавес у входа, за ночным окном туман. Что теперь твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан? Холодно и пусто в пышной спальне, слуги спят, и ночь глуха, из страны блаженной, незнакомой дальней. Слышно пенье петуха, что изменнику блаженства звуки, миги жизни сочтены, Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны, чьи черты жестокие застыли, в зеркалах отражены. Анна, Анна, сладко ль спать в могиле, сладко ль видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездонна. Выходи на битву, старый рок, и в ответ победно и влюбленно в снежной мгле поет рожок. Пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Тихими тяжелыми шагами в дом вступает командор. Настежь дверь из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов. Бой часов! Ты звал меня на ужин, я пришел, а ты готов? На вопрос жестокий нет ответа, нет ответа, тишина. В пышной спальне страшно в час рассвета, слуги спят, и ночь бледна. В час рассвета холодно и странно, в час рассвета ночь мутна. Дева света, где ты, Донна Анна? Анна, Анна! Тишина! Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна Анна, в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час.